Глава 27. В этот вечер Ингл Рей покинул нас, сославшись на возникшие дела. Меня это не успокоило, и я не спала почти всю ночь, приводя в недоумение Риана. Сон сморил меня лишь под утро. «Я ждал тебя, Ася», — услышала я слова, которые повергли меня в ужас. Я находилась в спальне. Ингл Рей лежал на кровати огромных размеров. Рубашка на его груди была расстегнута, а волосы распущены. Я быстро оглядела себя. Я стояла перед ним в сексуальной полупрозрачной рубашке, под которой не было белья. «Вы решили сегодня нарушить все свои обещания разом?» — поинтересовалась я. «Какой смысл их придерживаться, если это еще больше отдаляет тебя от меня?» «Можно подумать, мы раньше были близки», — фыркнула я. «Ася, злить меня — не самый умный поступок с твоей стороны». «А что это изменит? Изнасилуете вы меня сейчас или через 5 минут?» — спросила я. «Я тебя даже пальцем не тронул». «Так тронете. Если бы хотели поговорить, то притащили бы не в спальню». «Почему сразу изнасилую?» «Сейчас, по законам жанра, вы скажете, что мне это понравится, и я еще сама вас об этом просить буду», — спародировала я. «Нет, не так. Я буду нежным, детка». «Ася, что ты несешь?» «Так меня раньше не насиловали. Волнительно», — заявила я. Раздраженный хранитель вскочил с кровати и приблизился ко мне. «Ася, я хочу тебя». Мне тут же вспомнился наш разговор с Вестой. «Ага, значит, отмеете и прикопаете». «Зачем прикапывать?» — не понял он. «Так концы в воду», — пояснила я. «Какие концы?» «Так кости мои». «Почему кости?» «А что, даже костей не останется?» — с ужасом спросила я. «Ася!» — зарычал он и поцеловал меня. То, с каким остервенением он это сделал, наводила на мысль, что это было в целях закрыть мне. «Я вас?» — искренне изумилась я. «Ну, знаете, это не я вас в своих сексуальных фантазиях участвовать заставляю. Так что там по плану, отработанному годами?» «Почему годами?» «Ну, сотнями девственниц. Или их уже за 1000 перевалило?» «Ася, из всех ты самая говорливая!» «Избавьте меня от интимных подробностей», — поморщилась я. Похоже, я основательно сбила с толку хранителя. Из объятий он меня не выпускал, но и что делать дальше, не знал. Или забыл? Ведь склероз не дремлет. «Ну что мне с тобой делать?» «Похоже, все-таки склероз», — решила я. «Может, отпустите?» — несмело предложила я. Он выпустил меня из объятий. Вообще-то я имела в виду из сна, но была благодарна и за это. «У меня там жених под боком лежит, а я тут с единорогом обнимаюсь. И он еще жалуется, что я его с ума свожу. Самой бы не сойти». «С тобой я нарушаю все установленные правила», — просветил хранитель меня. «Он нарушает, понимаешь ли, а Ася виновата. Тьфу на него! Так не нарушайте». «И молча наблюдать, как ты с другим?» «Наблюдать совсем не обязательно», — проворчала я. «Жили же вы своей жизнью до встречи со мной. И дальше живите». «Я не могу. Ты покорила меня с первого взгляда. Теперь это так называется. С первого взгляда я в глаз вам дала. Поправила я его. Надо бы слух и приятное тепло тут же начало растекаться по телу. Ты чистая. А что? Раньше вам одни грязнули попадались? Не поняла я. Так проблем с водой нет. Приучили бы к купанию. Он усмехнулся и пояснил. К рогу единорога способны прикоснуться лишь чистые душой. Ах это! А я-то уж строила планы несколько дней не мыться, чтобы оттолкнуть его от себя. Да, неувязочка бы вышла. Давай другую ногу, сказал он, и я подчинилась. Мне действительно стало теплее, и массаж был приятен. Так, Ася, соберись. Тебя здесь соблазняют, а ты расслабилась. Ты добрая, заботишься о других. Ты притягиваешь к себе из-за... Такого со мной еще не бывало. Проснулась я от того, что мое лицо осыпали поцелуи. С улыбкой открывая глаза, я ожидала увидеть Риана, но, встретив взгляд карих глаз, закричала и начала от него отбиваться. Хранитель завел мои руки за голову и погладил меня по щеке. Запрокинув голову, я увидела, что мои запястья находятся в мягких наручниках, которые крепились к спинке кровати. Могу поклясться, что раньше их не было. Нет, только не руки. Меня охватило чувство беззащитности и бессилия. «Ты такая красивая, когда спишь», — произнес он. Я дернулась от его прикосновения, но хранителя это не смутило. Он начал неспешно... «Ася!» «Это я! Ты что?» На его лице застыло изумление, но он замер, не приближаясь ко мне. Я осмотрелась. Это была моя комната. За окном темно. На мой крик в комнату вбежала Мирта, но Риан приказал ей выйти. Как бы это ни походило на реальность, больше я ничему не верила. У меня было чувство, что я схожу с ума. «Что я сказала тебе, когда мы впервые встретились?» — спросила я. «Ася, ты что? Ты же мне в глаз дала. Только потом осматриваться стала». «Риан, это и правда ты?» — всхлипнула я. «А кто еще?» Он осторожно приблизился ко мне. Я позволила ему себя обнять. «Расскажи мне, что происходит!» — потребовал он. «Как же я тебя люблю!» Вздохнула я с облегчением. После того, как я окончательно убедилась, что не сплю, тут же надела амулет Коула. Еще мне очень хотелось помыться. Пусть умом я и понимала, что до меня никто и пальцем не дотронулся в реальности, но желание было непреодолимое, и я начала набирать ванну. Потом вдруг вспомнила, с какой легкостью Ингл Рей открыл портал из зала совета. Представив, что я моюсь, а тут вспыхивает портал, в общем, назовите это мнительностью, но я вылетела из ванной комнаты и вцепилась в Риана. «Ася, что случилось?» — с тревогой спросил он. «Ты не мог бы побыть со мной, пока я купаюсь? Не хочу быть одна». «Давай я позову Мирту», — предложил он. «Нет, ты», — настаивала я. Его отказ лишний раз подтвердил, что это настоящий Риан. Хранитель от такого зрелища явно не отказался бы. Скрипя сердце, Риан согласился. Пока я раздевалась, он отвернулся и повернулся после того, как я погрузилась в пенную ароматную воду. «Ася, «Чего ты боишься?» — спросил он, внимательно глядя на меня. Я ушла от ответа, нырнув с головой. Вынырнув, я попросила подать мне шампунь. Риан взял бутылочку, вылив немного себе на руку и стал намыливать мне голову. Его прикосновения расслабляли, и я закрыла глаза. Риан имел полное право знать, что произошло. И я начала свой рассказ с самого начала. С моего смерти моей хочешь? Но я его проигнорировала и спокойно ждала. Он быстро укутал меня. Думал, все так просто? Фигушки. Риан, сначала надо волосы просушить. Сняв полотенце, я протянула его со словами. Ты не поможешь мне? И повернулась спиной. Ася, чего ты добиваешься? Прошептал он мне на ухо. Господи, Риан, кому из нас 120 лет? Вздохнула я, поворачиваясь к нему. У тебя шок после пережитого, сказал он, глядя мне в глаза. Ты прав, не стала я спорить. И еще какой? Меня целовал чужой мужчина, а вот ты целовать отказываешься. Риан, совсем другим тоном заговорила я, жалобно глядя ему в глаза. Сотри его прикосновение. Ты первая. Как только осознание этого факта дошло до моего сознания, я приблизила губы к его губам и прошептала. Не бойся, я буду нежная. Это его взорвало. С каким-то утробным рычанием он впился в мои губы поцелуем. Он целовал меня везде. А когда его губы начали исследовать мою грудь и клыки чуть царапнули кожу, это было такое непередаваемое ощущение, что я застонала и выгнулась. Я почувствовала и другой его голод, то, как он сдерживает себя. Риан, до крови, попросила я. Клыки царапнули чуть сильнее, и появилась кровь, которую он тут же слезал. Этот момент стал перчинкой, добавившей остроты происходящему. Я даже представил. Только не говори, что после этого я просто обязана на тебе жениться. Он засмеялся, сжимая меня в объятиях. К счастью, этой ночью я больше не попадала ни в чьи сексуальные фантазии. Но мы с Рианом воплотили несколько своих. Утро я встретила в его объятиях.